Дина Данич. Измена. Уйти от мужа. Глава первая. Лия. Остывший кофе сильно горчит и совсем меня не радует. Перевожу взгляд с окна на соседний столик, рядом с которым суетится официант. Сегодня в нашем с мужем любимом кафе совсем немноголюдно. Оно находится недалеко от офиса его строительной компании. И когда есть возможность, мы с Андреем в нем обедаем вместе. Уже полчаса я сижу здесь одна. Смотрю в окно, на посетителей, на чашку кофе, который уже остыл. И пытаюсь не разреветься от новостей, которые вывалила на меня Ольга Герасимовна, мой гинеколог. Очередной визит к ней вышел совершенно не таким, как я ожидала. Месяц назад она посоветовала взять паузу в лечении и просто пожить для себя. Так сказать, перестать думать о том, как зачать ребенка, а сосредоточиться на том, чтобы отдохнуть. И отчасти это вышло. Мы с Андреем не говорили на тему беременности, наслаждались друг другом. Все это время я запрещала себе думать про анализы и обследования. Надеялась, что в этот раз результаты наконец-то будут хорошими, и мы с Андреем все-таки сможем стать родителями. Но вместо этого... Тяжело вздыхаю и снова опускаю взгляд на проклятую папку. Вместо этого мне предложили рассмотреть возможность суррогатного материнства. 1,5 года! 1,5 года я хожу по врачам. 1,5 года надеюсь, что чудо случится. И каждый раз слышу, что еще немного надо потерпеть. Надо пройти еще одно обследование. Нужно подгадать правильный день цикла, сдать еще один анализ. Моя мечта — стать мамой. Родить любимому мужчине малыша. Сына с его глазами или дочку с такой же красивой улыбкой. Так почему же все деньги и возможности, что есть у нас с мужем, не могут подарить мне это чудо? И пусть сегодня я не услышала прямого приговора, слова врача так звенят у меня в голове. «Лия Тимуровна, просто подумайте над таким вариантом. Суррогатное материнство сейчас на совершенно ином уровне. Вы ничем не рискуете и фигуру сохраните». «Как мне объяснить ей, что я не за фигуру боюсь, а хочу сама выносить своего ребенка?» Ощутить кроху под сердцем, услышать его сердечко на УЗИ, почувствовать его первые шевеления, толчки, когда малыш будет переворачиваться. Андрей с пониманием относится ко всем этим сложностям. По его части все в полном порядке. И только у меня проблемы с вынашиваемостью. Это, конечно, не приговор. Вот что я слышу снова и снова. Врачи вообще только руками разводят. Ведь я раз за разом беременела без проблем, радовалась. Не было никаких предпосылок, все анализы были в норме. Но едва я успевала поделиться этой радостью с мужем и близкими, как случался выкидыш. И так 5 раз подряд за 3 года нашей семейной жизни. Иногда мне казалось, что я почти готова сдаться. И в такие моменты мне очень помогал муж. Любимый, единственный. Мой первый мужчина, в которого я влюбилась без оглядки, когда папа нас познакомил. Хотя, по большому счету, наш брак вполне можно считать договорным. Андрей Садыков гораздо старше меня. Больше, чем на 10 лет. Папа не настаивал. Просто советовал присмотреться к его партнеру, намекая, что это будет взаимовыгодно. Но я была так очарована им, что довольно быстро забыла про эти разговоры, поддавшись обаянию потенциального жениха. А уж как красиво он ухаживал, после чего сделал мне предложение. «Лия, добрый день!» Громкий женский голос вырывает меня из воспоминаний. Вздрагиваю и поднимаю взгляд. Удивленно смотрю на Стеллу, помощницу моего мужа. «Добрый день!» — отвечаю растерянно. «А где Андрей?» «У него важные переговоры», — мило улыбается она. «А я тянусь к сумочке, чтобы проверить телефон. Вроде бы муж ничего мне не писал. Обычно он все же предупреждал, если задержится. И, к сожалению, такое стало случаться все чаще и чаще. Но я понимаю, он много работает. Тем более в компании сейчас непростой период». «Но вы не волнуйтесь», — добавляет Стелла, чуть наклонившись вперед, отчего ее довольно внушительная грудь сильнее натягивает блузку. «Он обязательно придет». «Мне эта девушка не нравится, что скрывать. Но Андрей не раз говорил, что профессиональные качества для него в приоритете. И я смирилась, решив, что лезть в дела мужа не стоит». «Конечно, придет». Едва скрываю раздражение. «Мы же договаривались». Стелла же между тем усаживается поудобнее. Еще и телефон свой зачем-то достает и кладет между нами. Вопросительно смотрю на нее. Очень хочется намекнуть, а лучше сказать прямым текстом, что мне ее общество тут не нужно. Но помощница Андрея мило улыбается. «Ну, я, наверное, пойду, да?» «Да», — киваю, обрадовавшись, что она и сама уже все поняла. Но тут на мой телефон приходит сообщение и отвлекает меня. Опускаю взгляд и нажимаю на всплывшее окно. Вот только... Это, оказывается, несколько фото, на которых мой муж. Со Стеллой. И они явно занимаются не тем, что читают документы. Замираю, глядя на это все, а в ушах начинает шуметь. Моргаю раз, другой, надеясь, что это просто обман зрения. Медленно пролистываю фотографии, и чем дальше, тем откровеннее те становятся. От голых тел рябит в глазах, а гул в ушах только нарастает. «Это мой муж? Это Андрей? Как он?» Руки начинают дрожать, и я промахиваюсь. Вместо того, чтобы удалить эту дрянь, нажимаю на новое входящее сообщение. Теперь это видеоролик. И он запускается. Даже первых секунд достаточно, чтобы понять, кто там и чем занимается. Меня словно в ледяную воду опустили. Впервые я понимаю, что значит «земля ушла из-под ног». Это уже не картинки. Это видео, на котором Садыков. И он настоящий. Такой, каким я его знаю в моменты близости. У меня не с первого раза получается остановить видеозапись. Медленно поднимаю взгляд. Стелла, оказывается, забрала свой телефон. Да и сама уже встала из-за стола. «Ты...» Я задыхаюсь от всего, что хочу высказать ей. «Мне уже пора». Натянуто улыбается эта мразь. Но тут к нам неожиданно подходит и сам Андрей. Непонимающе смотрит сначала на меня, потом на свою помощницу, которая, оказывается, еще и любовница. Да еще и такая затейница, что... Муж мрачнеет, явно раздражаясь. «Ты что здесь делаешь?» спрашивает он довольно резко. «Да я просто зашла предупредить, что вы задержитесь, Андрей Владимирович». Лепечет та. Мило улыбается. А я поражаюсь такому цинизму. Она же видела, что я только что узнала. «Тогда вернись в офис и займись делами». Приказным тоном чеканит он. Садыков смотрит на меня виновато, улыбается. А затем замечает у меня в руках телефон. Муж делает шаг ко мне. Я вздрагиваю и, неудачно дернувшись, снова мажу пальцем по экрану, отчего опять включается видео, но теперь уже со звуком. И на записи как раз в этот момент Стелла протяжно стонет, а затем выдает: «Андрюша, ты такой неутомимый. Я тебя так люблю. Давай еще разочек». Муж замирает на месте, а у меня внутри все обрывается.